Глава 29. Движение удалось выровнять лишь метрах в 20 над землей. Поврежденный двигатель дымил и плевался сгустками раскаленной плазмы, но, к счастью, пока работал. Вместо того, чтобы снижаться, Мартин пустил шаттл резко вверх. Это неожиданное действие спасло их. Несколько молний, издавая оглушительный треск, пронеслись совсем рядом, заставив обшивку искриться. Двигатели жалобно застонали, борясь со встречным ветром, но все же выдержали, и шаттл сумел подняться на достаточную высоту. Том бросил быстрый взгляд в иллюминатор и увидел, что Земля теперь находится метрах в 500 и продолжает стремительно отдаляться. Теперь уже невозможно было точно определить, где находится вход в подземную лабораторию. Да это было и не нужно. «Что он делает?» – закричала Кейт, у которой в лице не было уже ни кровинки. «Нас же разорвет!» «Доверься ему!» – крикнул в ответ Том и позволил ей сжать свою руку, чтобы хоть немного успокоить. Идея Мартина была ему более-менее ясна. Оторваться от монстров, на стороне которых, ко всему прочему, был еще и чудовищные силы Шторм, будет абсолютно точно невозможно. Их обязательно настигнут, и тогда либо очередной разряд молнии поджарит шаттл, либо ветер разобьет его об землю. Оставалось только одно – попытаться проскочить шторм насквозь, двигаясь вертикально вверх. У монстров должна быть своя граница высоты, дальше которой они будут попросту не в силах подняться. Главное, чтобы выдержал шаттл. А с каждой минутой надежды на это оставалось все меньше. Двигатели работали на пределе, выпуская дым и тучи искр. Приборы бесперебойно вопили, сообщая о многочисленных сбоях и критических перегрузках. Часть обшивки продолжала мерцать, наполненная электричеством от молнии. Том не удержался и активировал систему, желая понять, где они сейчас находятся, и по возможности увидеть эту местность со спутника. У него все еще была маленькая надежда на то, что Ник попал в точно такой же ураган и не смог из него выбраться. Быть может, его шаттл разбился, и сейчас его обломки лежат где-нибудь неподалеку. Тогда можно больше не бояться применения сверхмощного оружия, которое ученые называли «звездный свет». Однако проверить эту догадку оказалось не так просто. Система наотрез отказывалась работать, и не мудрено. Сейчас они снова были вне зоны защиты лаборатории, и монстры, как и прежде, могли воздействовать на электронику в их головах. Нужно было выбираться отсюда, и как можно скорее. Шаттл поднялся уже больше, чем на километр. Ветер здесь дул еще сильнее, казалось, со всех сторон разом. Если бы не ремни безопасности, людей давно бы уже раскидало по сторонам. Том вдруг ощутил, что Кейт еще сильнее, чем прежде, сдавила его руку. Он повернулся к ней и увидел, что девушка остекленевшими глазами смотрит в иллюминатор. Том тоже взглянул туда и застыл от ужаса. На головокружительной высоте их уже ждали те самые твари, которых раньше можно было только слышать или видеть частично. Немыслимых размеров живой клубок из черных щупалец, которые, казалось, не имели особой плотности, стремительно приближался к ним. Вокруг клубка бушевал особенно сильный вихрь, искрили молнии. А где-то в его самом центре, словно гигантское сердце, пульсировал красно-оранжевый огонь. Мозг Тома словно пронзили раскаленным ножом. Кейт закричала от боли, выпустив его руку. Они почти потеряли сознание от ментального удара. Их спасло только то, что у Мартина не было в голове чипа, хотя и ему порядком досталось. Ученый сильно морщился, стонал, всеми силами пытаясь не выпустить из рук штурвал. В это же самое время к шаттлу разом потянулись десятки щупалец. Пришлось резко уйти в сторону, нырнуть метров на 50 и снова активировать двигатели на полную мощность. Том уже почти ничего не соображал от боли. Он бессильно повис на ремнях безопасности, сотрясаясь всем телом. Всей его воли хватило лишь на то, чтобы не закрывать глаза и хотя бы немного понимать, что творится вокруг. Какое-то время вокруг все еще была тьма. Их шаттл мог развалиться на части в любой момент. Мартин что-то кричал, ругался, но разобрать отдельные слова было невозможно. «Критическая ошибка доступа», – вскричала система, что бы это ни значило. Прошла минута, может, чуть больше. Том чувствовал, что вот-вот потеряет сознание и умрет, потому когда в глаза резко ударил ослепительно яркий свет, он принял его за первые признаки загробного мира. Однако все было не так. Шаттл все же сумел прорваться сквозь ураган. Непроницаемые тучи и высовывающиеся из них гигантские щупальца остались далеко внизу. «Держитесь!» – кричал Мартин. Теперь Том мог его понимать. В голове все еще было словно после бомбежки, но сознание постепенно возвращалось в норму. С трудом он повернул голову и взглянул в иллюминатор. Там сияло яркое солнце, которое дарило какую-то надежду. Никогда еще Том так не радовался простому дневному свету. Он взглянул на Кейт, которая тоже была как завороженная. Она бессильно улыбалась ему, а по ее щекам текли слезы. Они летели со всей доступной скоростью. Хищный лес все еще простирался далеко внизу. Однако урагана вместе со смертельно опасными монстрами уже видно не было. Двигатели будто бы работали нормально, хотя один из них то и дело начинал слегка дымить и подрагивать. Мартин утверждал, что это вполне допустимо, хотя его лицо оставалось напряженным, и он постоянно бросал взгляды на приборную панель, чтобы сразу уловить малейшие сообщения о неисправности. Люди тоже потихоньку стали приходить в себя. Кейт перестала плакать, хотя руку Тома не выпустила. Сам разведчик все еще страдал от головной боли, которая эхом отдавалась во всем теле. Мартину отчасти было тяжелее других. Он хоть и не так пострадал во время ментальной атаки, все же не мог позволить себе отдохнуть и постоянно концентрировался на полете. Меж тем шаттл поднялся уже километра на 3-4. Внизу быстро проносилось кажущееся бесконечным зеленое море деревьев. Порой встречались небольшие реки и озера. Облака самых причудливых форм сменялись так часто, что невозможно было уследить. Кейт, для которой это был первый в жизни полет на каком-либо транспорте, не могла сдержать своего восторга. Она завороженно глядела в иллюминатор, указывая Тому на самые красивые, по ее мнению, виды. Том согласно кивал, порой даже что-то отвечал, однако мысли его были сейчас очень далеко отсюда. Обломков шаттла Ника они так и не обнаружили, и чутье подсказывало, что этот спятивший ученый жив и сейчас летит по направлению к Вуннебургу, еще одной загадочной реликвии древних. Мартин так и не смог нормально объяснить, что они там увидят. Это всегда действовало на нервы любому разведчику. Лучше уж знать, чем или кем придется столкнуться и заранее спланировать свои действия. Впрочем, все равно особых вариантов у Тома не было. Из оружия у него остались только один пистолет и нож. Прямо сказать, так себе боезапас. Но у Ника может не быть и этого. К тому же Том всерьез рассчитывал на свои боевые навыки, которых у простого ученого быть не должно. За всеми этими размышлениями он не сразу понял, что Кейт благополучно заснула. Это и хорошо. Слишком уж много на нее свалилось за последнее время. Пусть хотя бы немного восстановит силы. Том осторожно высвободил свою руку, отстегнул ремни безопасности и поднялся на ноги. Когда он шел к кабине, его сильно пошатывало. В теле чувствовалась жуткая слабость. Должно быть, все это отразилось на его лице, потому как Мартин взглянул на него с явным беспокойством. «Ты бы не вставал пока», — заметил он. «Ерунда. Скоро буду в норме. Ты сам-то как?» «Скажем так, могло быть и лучше. Эти твари и правда могут воздействовать на мозги. Не знаю, как мне удалось сохранить управление». «Думаешь, шаттл выдержит?» Мартин пожал плечами и нажал несколько кнопок. На одном из экранов появилась вся текущая информация об их летательном аппарате. Том долго вглядывался в цифры, но было ясно и так, им должно очень сильно повезти, чтобы все закончилось хорошо. «Меня не только шаттл смущает», — после длительного молчания сказал Мартин. «Допустим, мы долетим. Что будет дальше?» «А что остается? Мы сделаем то, что должны. Не уверен, что Ника удастся так просто переубедить. Зато я уверен», — Том указал на свой пистолет. «Всегда есть как минимум один выход». Мартину это явно не понравилось. Он пытался сохранить внешнее спокойствие, но Тома было не так просто провести. В итоге действительно ученого хватило лишь на пару минут. «Так нельзя. Нужно сначала поговорить с ним. Хотя бы попытаться переубедить. Позволь мне сделать это. Я знаю Ника очень давно. Шанс хоть и небольшой, но все же есть». Он бросил на Тома просящий взгляд. Тот поморщился и кивнул. «Хорошо, но у тебя будет минута, не больше». Мартин слегка расслабился, что было очень правильно для единственного пилота. По правде сказать, Том давно уже решил, как поступит с Ником, независимо от того, удастся ли его переубедить. Он убил Ирвина, а остальные выжили лишь чудом. Существуют вещи, которые нельзя забывать. Внезапно голову Тома пронзила острая боль. Перед глазами полыхнула белая вспышка, за которой побежали колонки отдельных слов, цифр и символов. Он согнулся едва ли не пополам, лишь огромным усилием воли сдержав крик. «Что с тобой?» – забеспокоился Мартин. «Снова голова?» «Система барахлит», – кивнул Том, тяжело дыша. «Ничего, скоро буду в норме. Скажи, в этом твоем Вуннебурге ее можно как-то починить?» «Сомневаюсь. Я повторю, раньше такие технологии, если и существовали, то большинству людей о них ничего известно не было. Но как знать? Вдруг что-то и отыщется. Ты, главное, не теряй надежду». Это должно было прозвучать ободряюще. Мартин явно хотел помочь, но Тома это лишь рассмешило. Надежда. Он давно научился не обращать внимания на то, есть ли она. Достаточно просто иметь перед собой ясную цель, а она была. Через несколько часов полета шаттл наконец начал потихоньку снижаться. До темноты оставалось еще достаточно времени. Если повезет, то они успеют отыскать Ника. Шаттл прошел сквозь облака, и все увидели прямо под собой достаточно большой остров, километров 10 в длину. Он был почти весь покрыт зеленью, начиная от самых высоких деревьев и заканчивая едва различимой травой. Вдоль его поверхности тянулись горные хребты. С них в долину стекало несколько мелких речушек, которые образовывали озеро. Именно на его берегу и располагался Вуннебург. С виду это было просто большое поселение, сотни на 4 домов. Том видел такие лишь на картинках и рисунках. Совсем небольшие двухэтажные дома. В них могла жить всего одна семья, немыслимая роскошь для теперешнего человека. Ровные улицы, подстриженные газоны, парки, бассейны. Вот только людей не было. Однако все вокруг выглядело очень ухоженным, о городе явно заботились. От осознания этого Том машинально потянулся к рукояти пистолета. Он снова ощутил ту приятную легкость, которая охватывала его лишь во время боя или его подготовки. Он снова оказался в родной стихии, для которой и был рожден. «Поверить не могу», – воскликнул Мартин. «Так вот, что это значило. Теперь все понятно. Вот, что они так тщательно оберегали и готовили. Ты можешь говорить яснее?» Не сдержался Том. Мартин повернул к нему голову, однако ничего объяснить не успел. Шаттл сильно тряхнуло. Поврежденный двигатель окончательно вышел из строя. На мониторе тут же высветилось сообщение о критической неисправности. Том вцепился в кресло, ремень безопасности больно впился в кожу. Однако это не помешало ему увидеть через иллюминатор посадочную площадку. На ней был всего один шаттл. Тот самый, на котором улетел Ник. Что ж, иного и ожидать было нельзя. Им просто не могло так повести. Несмотря на возникшую неисправность, Мартин все же сумел посадить шаттл. Их в последний раз тряхнуло, послышался грохот, а потом все стихло. Все живы? Мартин вышел к ним из кабины. На его лице читалось явное облегчение. Он бросил быстрый взгляд в ближайший иллюминатор. «Что бы вы там ни увидели, постарайтесь не удивляться. Это место... В общем, сейчас сами все увидите». Он вдавил кнопку, и дверь стала медленно открываться. В лицо им ударил яркий свет, на секунду ослепив. Том прикрыл одной рукой глаза и тут же выскочил на улицу, готовясь отразить нападение. Но этого не понадобилось. Посадочная площадка была абсолютно пуста. Она была в идеальном состоянии, как и все в этом городе. Кейт, должно быть, тоже это заметила и хотела спросить об этом. Но ее лицо вдруг побледнело, глаза расширились. Она быстро указала куда-то в сторону. Том резко обернулся, готовясь увидеть Ника. Но это был не он. К ним, лязгая металлом о бетон, шагали четверо боевых роботов. Они сильно напоминали тех, которые охраняли лабораторию, хотя у этих, очевидно, броня была значительно толще, а вооружение мощнее. «Система», — позвал Том, — «просканировать их». Процесс сканирования начался, но тут же прекратился. Система, несколько раз мигнув, отключилась. При этом боль в голове Тома была такая, что он едва не уронил на землю пистолет. Меж тем роботы уже добрались до людей и остановились в 3 метрах от них. Один из них сделал шаг вперед, и тут же послышался его электронный голос. «Добро пожаловать в Унабург. Вы являетесь незарегистрированными посетителями. Пожалуйста, назовите себя и цель своего визита». Вперед вышел Мартин. Он быстро оглядел роботов, словно что-то припоминая. Потом сказал: «Старший научный сотрудник Мартин Этрин, код доступа Альфа-2541В». «Код доступа подтвержден. Еще раз добро пожаловать», – через секунду ответил робот и тут же вернулся в строй. Они развернулись и зашагали в обратном направлении, оставив людей одних. «Не был уверен, что они примут мой код», – хмыкнул Мартин. «Но если Ника пустили, то и меня должны были тоже. Идемте, у нас не очень много времени». Все вместе они поспешили к воротам, которые вели непосредственно в само поселение. Стоило Тому и Кейт лишь шагнуть сюда, как у них перехватило дыхание. Именно о таких местах в племени и рассказывали сказки и предания. В таких поселениях и жили люди древности. К ним тут же поспешил робот, только уже не боевой, а служебный. «Добро пожаловать в Унабург». Его голос казался неестественно торжественным. «Могу ли я чем-то вам помочь?» «Проводи нас к ангару», – попросил Мартин. «Прошу следовать за мной», – все так же торжественно отозвался робот и направился вдоль улицы. По дороге им встречались и другие разумные машины. Они как раз и поддерживали в городе чистоту и порядок. Роботы никак не реагировали на людей, продолжая выполнять свою работу, как делали это уже очень и очень долго. Пройдя вдоль улицы и свернув на соседнюю, Том удостоверился, что на них пока не нападают, и решился на вопрос. «Может, объяснишь все-таки, что здесь такое творится?» «Все очень просто», – кивнул Мартин. «Вунабург, очевидно, должен был стать местом эвакуации и дальнейшего проживания всего научного состава лаборатории. Город полностью автономный. Энергия добывается при помощи ветряков. Под землей расположен целый комплекс по обслуживанию и ремонту техники. Раньше здесь еще располагались склады с продовольствием. Можно было жить, вот только, очевидно, никто так сюда добраться и не успел». «Но как же монстры?» – спросила Кейт. «Почему они здесь ничего не разрушили?» «А зачем?» – ученый помрачнел, словно решая, говорить дальше или нет. «Я почти уверен в том, что все монстры, которые пришли на Землю, в общем, их интересуют только люди. Потому они и уничтожили все города. Твари идут на запах человечины». Кейт передернула. Том молча кивнул. Так они прошли через половину городка и остановились перед большими воротами. Робот-сопровождающий повернулся к ним. «Мы на месте. Могу ли я еще чем-то вам помочь?» «Нет, ты можешь идти», – отпустил его Мартин и кивнул остальным на пульт, вмонтированный в стену. Ворота уже недавно открывали. Том снял пистолет с предохранителя и первым вошел внутрь. Здесь было очень тихо и прохладно. Освещение работало, но было довольно тусклым. Том хотел было запросить у системы карту, но вовремя вспомнил, что от этого может стать только хуже. Пришлось довольствоваться только своими чувствами. Они медленно продвигались по длинному узкому коридору, стараясь как можно меньше шуметь. Вскоре в обе стороны пошли ответвления, и Мартин предложил разделиться. «С ума сошел», – тихо сказал ему Том. «Хочешь, чтобы Ник нас перебил поодиночке? Идем все вместе, не отставайте». Ангар был довольно большим, но оказался спроектирован так, что почти все его коридоры вели в главное помещение, где, собственно, и хранились летательные аппараты. Их здесь было три. Огромные, серебристые, они могли нести на борту человек по 50, а то и больше. Том никогда раньше таких не видел. Около одного из них возился Ник. Ученый что-то негромко бормотал себе под нос, пытаясь разобраться в системе заряда аккумуляторов. Мартин бросил быстрый взгляд на Тома. «Ты обещал», – прошептал он. «Твоя минута пошла». Мартин кивнул и быстро выскочил из их укрытия. Его быстрые шаги эхом разнеслись по огромному помещению, и Ник, конечно же, тут же их услышал. «Ты жив?» – удивленно воскликнул он. «Что ж, не могу этому не порадоваться. Мне не хотелось тебя убивать. Ты все-таки надумал присоединиться ко мне?» «Нет», – Мартин остановился метрах в пяти от своего коллеги. «Пожалуйста, выслушай меня, Ник. У нас очень мало времени». «А остальные?» – перебил его Ник. «Ну, те люди, которые нас разбудили. Они тоже уцелели? Ты ведь притащил их сюда, верно?» Он, словно хищный зверь, быстро оглядел все пространство ангара. «Послушай меня», — повысил голос Мартин. «Это уже не шутки. Подумай, что ты собрался сделать. Нельзя уничтожать планету». «Я спасаю планету», — убежденно ответил Ник. Том ничего другого и не ожидал. Его рука с зажатым в ней пистолетом медленно начала подниматься. Он прицелился, попасть с такого расстояния в ученого будет вовсе несложно. Ник словно почувствовал это. Он сделал несколько шагов вперед и крикнул. «Ну же, люди проклятой земли, выйдите сюда! Я хочу вас видеть! Не бойтесь, я безоружен! Единственную гранату я уже израсходовал!» Том одним быстрым движением покинул свое укрытие, не переставая держать ученого на прицеле. Мартин беспомощно переводил взгляд то на одного, то на другого. «Если убьешь меня, то весь мир так и будут пожирать монстры», – громко объявил Ник. «Пусть лучше так». Том был уже готов нажать на спусковой крючок, но тут здание ангара заполнил вой сирены. Все вздрогнули, не понимая, что происходит. В динамиках прозвучал громкий электронный голос. «Внимание! Зафиксировано приближение биологически опасных видов. Всему персоналу рекомендуется срочно проследовать в укрытие. Это не учебная тревога».